Статуя рабочей колхозницы Мосфильм. Творческое объединение телевизионных фильмов. Фильм снят по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. «Обыкновенное чудо. Первая серия». По одноименной пьесе Евгения Шварца. В горной местности парень в ковбойской шляпе сидит за фортепиано, наигрывает. Рядом стоит лошадь, позади парня дым костра. В воображении бородатого мужчины в горной местности стоят дамы. Снизу под подвешенным металлическим шаром полыхает пламя. Бородач сидит за столом, пишет, неподалеку стоит девушка в белоснежном платье. Бородач в задумчивости левой рукой взялся за лоб. Она. Ее шаги. Бородач встает из-за стола. Подходит к зеркалу, смотрится в него. 15 лет влюблен в свою жену, как мальчик. Бородач и жена, мысленно не раскрывая рта, общаются. Здравствуй, жена. Тебя кто-то обидел? Ты? Грубия. Что ж я каянный наделал? Что ты натворил нынче утром в курятнике? Любя. А кто обещал жить, как все? Жить, как все. Заговорили вслух. Тебя кто-то обидел? Ты. Жена встает напротив бородача. Грубия. Что ж я каянный наделал? Что ты натворил нынче утром в курятнике? Любя. А кто обещал жить, как все? Жить, как все. Бородач отходит от жены. Подходит к портрету. В портрете сидит парень, игравший на фортепиано, как живой. Свесил ноги вниз с портрета. Бородач зачесывает правой рукой парню чуб наверх. Парень смотрит на бородача. Ну, я все-таки волшебник. Волшебник опускает руку, парень опускает взгляд вниз, прикрыв глаза. Захотелось пошалить. Ну, и сделал бы что-нибудь полезное для хозяйства. Для хозяйства. Ой. Вон песок привезли дорожки посыпать. Взял бы, да и превратил его в сахар. Сахар? Да. Какая же ты шалость. Или вот, например, камни, которые сложены возле амбара, превратил бы их в сыр. В сыр? Да. Не смешно. Жена обнимает волшебника. Ну что мне с тобой делать? Бьюсь, а ты все тот же. Безумный бородач. Ой. Кого ты ждешь? Никого. Посмотри в глаза. Смотрю. Говори правду. Быстрее. Каких гостей нам сегодня ждать? Людей или привидения зайдут поиграть с тобой? Шестеренки в часовом механизме крутятся. Волшебник немигающим взглядом смотрит на пылающий огонь под металлическим шаром. Волшебник стучит кулаком по столу. Нервно ходит по комнате. Чего? Кого ты ждешь? Кого? Неужели ты думаешь, что от жены можно скрыть правду? Признавайся, ну, разом. Обнимает жену. Будут у нас совсем другие гости. Ты уж прости, но просит душа, чего такого этакого? Ни пустяков, ни развлечений. Ты уж не обижайся. Я знала, за кого иду замуж. Это он. Он. По горной местности в ковбойской шляпе скачет на коне парень, игравший на фортепиано. Спешился с коня, замер возле двери. Я давно ждал тебя. Войди. Парень встал у порога. Волшебник подходит к парню. Здравствуй. Здравствуй, сынок. Садитесь к столу, пожалуйста. Выпейте кофе, как раз вскипел. Как вас зовут? Медведь. Жена роняет блюдце с кофейной чашкой. Медведь. Какое неподходящее прозвище. Это не прозвище. Парень подходит к жене волшебника, снимает шляпу. Семь лет назад ваш муж превратил меня в человека. И сделал это он прекрасно. У него золотые руки. Спасибо, сынок, спасибо. Это правда? Почему ты мне сразу не признался в этом? Забыл. Шел, понимаешь, по лесу. Парень садится на стул. Вижу, молодой медведь. Волшебник подходит к парню. Несмышленыш. Зачесывает ему чуб назад. Голова лобастая. Смотрит в глаза. Глаза умные. Волшебник убирает руку от головы парня. Он мне понравился. Замолчи. Терпеть не могу, когда для собственной забавы мучают животных. Слона заставляют танцевать. Соловья сажают в клетку, а тигра учат качаться на качелях. Жена волшебника подходит к парню. Парень встает. Тебе трудно, сынок? Да. Быть настоящим человеком очень нелегко. Жена смотрит на волшебника. Ты смеешься? Радуюсь. Любуюсь на свою работу. Человек из мертвого камня делает статуи, гордится, если работа удалась. А попробуй живого, сделай еще более живое. Вот это работа. Это то, что я ждал много лет. Много лет я ждал этого случая. Сейчас же преврати его в медведя, если ты любишь меня. Отпусти его на свободу. Дорогая, все будет отлично. Он для этого к нам и приехал, чтобы снова стать медведем. Я очень рада, ты здесь будешь превращать его. Мне выйти из комнаты? Нет, это неинтересно. Все будет прекрасно, все будет совершенно иначе. Все будет иначе. Но это случится теперь? Нет. Это случится не скоро. Я стану вновь медведем только тогда, когда в меня влюбится принцесса и поцелует меня. Ты придумал? А что, по-моему, неплохо. Как это грустно. Боже, как это грустно. Ты опять не угодил. О принцессе вы не подумали? Ничего, влюбляться полезно. Бедная влюбленная девушка поцелует юношу, и он превратится в дикого зверя. Дело житейское. Да, но потом он убежит в лес. Бывает, убегает. Сынок, ты бросишь влюбленную девушку? Увидишь, что я медведь, она сразу разлюбит меня. Я не хочу пугать тебя, но опасную игру затеял ты, муж. Я ко всему приученному теперь и боюсь. Ну, а что может случиться? Принцесса в него не влюбится, глупости влюбится. Смотри, какой у нас все-таки славный. О, какой. А если... Волшебник садится возле картины с насекомым. Поздно рассуждать. Я сделал так, что один из королей вдруг ужасно захотел свернуть к нам в усадьбу. Он мчится к нам. На лошадях скачет группа придворных. Позади едет белая карета, в нее запряжена белая лошадь, погоняет кучер в белой одежде. Парень бежит по лестнице на второй этаж. Беги, сынок! Мы их сами примем! Я позову, когда нужно будет! Неужели там явится король? Но какой? Камо-грубиян! Тот начнет безобразничать, распоряжаться, требовать. Сейчас увидишь. Волшебник оглядывается. О! На пороге стоит король. Добрый день. Я король. Дорогие мои. Добрый день, ваше величество. Король вешает корону на вешалку, за ним заходит свита. Не знаю, почему понравилась ваша усадьба. Так что решите погостить у вас несколько дней. Должен предупредить. Гости мы беспокойные. Я страшный человек. Да. Тиран-деспот. Коварен, капризен, злопамятен. Кто-нибудь, пойди сюда. Ну ты. Ну, поди сюда, я говорю. А? Поздоровайся. Видите, что делаю? Король схватил придворного за нос, льет кофе из кофейника ему на голову. И самое обидное, не я в этом виноват. Правда? Правда. Ну иди, все, свободен. Не виноват. Предки виноваты. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. В жизни вели себя как свиньи последние. А сейчас я расхлебываю их прошлое. Ну, паразиты. Вот одно слово. Извините за тонкость, такую грубость выражения. Резко сейчас говорю. Паразиты. Вот и все. А сам я по натуре добряк, умница. Люблю стихи, прозу, музыку, живопись. Рыбную ловлю люблю. Кошек. Да, я кошек люблю. Но иногда такое выкинешь, что просто на душе становится. Хватает посуду, бросает ее в стеклянную дверь. Что делаем? Весельчак. Да вы тоже веселый. Хозяйка, дай-ка три бокала. Достает из-за пазухи бутылку. Драгоценное 300-летнее королевское вино. Отпразднуем нашу встречу. Ну, со свиданницем. За это дело до дна. Не пей. Почему? Обидеть хочешь? Гостя обидеть. Тише, не дома. Не учи меня. Я глазом моргну, министр спишется, выразу сожаление и все. Хоть дома, хоть не дома. Пей. Не пей. Почему? Вино отравленное. Какое? Отравленное. Что придумал, подлец? Тогда пей первый. Точно, вино отравленное. Зачем его выбрасывать-то? Не хочешь, не пей. Вылей в бутылку и все. Где теперь яд достану? Хорошего. Ну, в дороге вещи необходимые. Здесь, стыдно, на чужбине. Ваше величество. Ну, стыдно. Ну, я при чем? Я не виноват. А кто? Дядя. Вот тоже так бывало в компании. Разговорится, с кем попало. Наговорит на себя с три короба, а душа у него тонкая, деликатная, легко уязвимая. Ну, а что потом не мучится, возьмет и, бывало, отравит собеседника. Подлец. Скотина, форменная. На вы, как вам не стыдно. Только не надо, сегодня. Сейчас начнешь говорить, надо отвечать за все самому. Не сваливать вину на товарищей, соседей, жену. Ну, что, я все знаю, я не гений, это выше моих человеческих сил. Я король, просто король, обыкновенный король. Хоть пруд пруди. Ну что, мы понимаем друг друга, чего притворяться? Вы меня, я вас, и не надо хмуриться. Ну чего, живы, здоровы, слава богу, остаемся здесь, придворные. Располагайтесь, как дома, в гостях-то, и музыку. Король садится, жена волшебника подносит на подносе ему суп. Скажите, пожалуйста, король, а что, принцесса тоже... Ну что вы, что вы? Она совсем другая, она добрая и славная. Мне трудно ей со мной приходится. Мама умерла, когда принцессе было 7 минут от роду. Так что вы не обижайте мою дочку. Король. Да я перестаю быть королем, когда думаю о ней, вижу. Дорогие друзья, какое счастье, что я так люблю свою родную дочь. На белом коне в белоснежном платье с книгой в руках подъезжает принцесса. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад, совершенно. Принцесса заходит в дом. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить. Стальной клинок, стальной клинок. Садится за стол. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад, совершенно. По ветру разлетаются письменные наброски волшебника. Приходит срок, и вместе с ним озноб и страх, и тайный жар, восторг и власть. И боль, и смех, и тень, и свет в один костер, в один пожар. Что за напасть? Принцесса встает. Из миража, из ничего, из сумасбродства моего вдруг возникает чей-то лик и обретает свет и звук. Принцесса и волшебник смотрят друг на друга. Посмешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад, совершенно. Большой металлический шар крутится. Она совсем не похожа на королевскую дочь. Необыкновенная. Совсем не похожа на королевскую дочь. Бывало, придешь в детскую, стыдно сказать, сам себе становишься симпатичным. До смешного доходило. Сидишь, подписываешь кому-нибудь смертный приговор и хохочешь. вспоминая ее смешные шалости словечки. Эгоист. Проклятый. Так привык отдыхать возле ее душой, что стал бедняжку оберегать от всего, что могло бы ее испортить. Вы понимаете? Вы, небось, знаете, что такое королевский дворец? Еще бы. За стенкой люди друг друга давят, душат, братьев, родных, сестер. Душат. Словом, идет повседневная будничная жизнь. Заходишь на половину принцессы, там разговоры о хороших людях, поэзия, музыка, споры. Отдыхаешь. Рухнуло все это из чистого пустяка. Я помню, как сейчас. Сижу. В субботу, да. Работаю, ну, проверяю доносы министров друг на дружку. Вдруг стук, а дочка рядом сидит. Вышивает мне, я говорю, шарф каменином. Значит, студия, мирно, тихо, все, птички поют. Стук, входит церемониймейстер, докладывает. Приехала эта тетя, герцогиня. Я ее терпеть никогда не мог. Визгливая баба. Я говорю, церемониймейстеру, скажи, у нас нет дома. Ну, пустяк, верно? Верно. Для нас с вами. Потому что мы люди, как люди. А моя бедная дочь упала в обморок. Папа сказал мне правду. Вот с этого все и началось. Стал скучать, задумался. К хорошему это не приведет. Я растерялся. Во мне проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. При малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется. Хороший мальчик. Хм, куда уж лучше. Но я очнулся, ночью вскочил, сказал: запрягай. И на рассвете мы уже мчались туда, в сторону Карпатских гор. Нас тут никто не знает, про нас никто ничего не слыхивал, так что... Позвольте нам погостить у вас несколько дней. Пока не построим замок со всеми удобствами, садом, с темницей, ну, с площадками для игр. Как? Боюсь, что... Не бойся. Пожалуйста, прошу тебя. Ваше Величество, будьте любезны. Волшебник уводит короля на второй этаж. Жена волшебника идет следом. Ваше Величество. Я вам покажу ваши комнаты. Быстрее, быстрее. Тут крутые ступенечки, осторожные ножки. Повыше, Ваше Величество. Я хотел это. Хорошо, Ваше Величество. Ваше Величество, вот сюда. Хорошо, Ваше Величество. Вот так. Сказал, не бойся. Какая девушка перенесет, когда юноша на ее глазах превратится в дикого зверя? Не умрет, господи боже мой, влюбляться полезно. Не позволю. Опытной женщине той стало бы жутко. Ну не шути так, пожалуйста. Ну слышишь? Все, поздно. Нет, я уговорю, медведя потерпеть еще немного. Ну поискать другую принцессу. Похуже. Господи. Волшебник уходит к парню. Мне надо сказать вам несколько слов наедине. Спустимся в сад. Скорее! Жена волшебника сбегает по ступенькам. Следом спускается парень. Сбивает с ног принцессу. Принцесса сидит на полу, смотрит на парня. Я, кажется, столкнул вас. Милая девушка. Что с вами? Неужели вас так напугал? Нет, я только немножко растерялась. Меня до сих пор никто не называл. Просто милая девушка. Я не хотел вас обидеть. Я вовсе не обиделась. Принцесса подает ему руку. Поднимается с пола. Дело в том, что я ужасно правдив, если я вижу, что девушка милая. Я прям так и об этом и говорю. Вы сын владельца этого дома? Нет, я сирота. Я тоже. Вернее, отец мой жив, а мать умерла, когда мне было всего 7 минут от роду. Ну, у вас, наверное, очень много друзей. Почему вы так думаете? Не знаю, мне кажется, что вас все должны любить. Принцесса стоит напротив металлического крутящегося шара. Мне кажется, что все должны вас любить. Теперь вы рассердились? Подходит к зеркалу. Нет. Тогда я скажу вам, что вы красивы. И что вы мне понравились. Ужасно. Сразу. Я смешной? Нет. Парень подошел к принцессе, взял в свою руку ее ручку. Мне кажется, что все должны вас любить. Вы удивительны и нежны. Теперь вы рассердились? Нет. Тогда я вам скажу, что вы красивы. Принцесса с парнем гуляет по саду. Вы, наверное, устали с дороги. Проголодались. О! Молоко. Парное. На столике стоят кувшины и два бокала. Пить. Парень подставляет кувшин ко второму бокалу. Сегодня праздник? Не знаю, наверное. А вы из свиты короля? А, понимаю, вы из свиты принцессы. А вдруг я есть? Сама принцесса. Молоко льется через край бокала на стол, а затем на землю. Побледнели. Нет. Вы. Вы не принцесса. Нет. Я долго бродил по свету. Я видел множество принцесс. Вы. Вы не похожи ни на одну из них. В конной коляске подъезжает свита принцессы. Прошу вас. Не надо. Не мучите меня. Говорите о чем угодно, только не об этом. Боже мой. Я совсем забыла о них. Свита наконец добралась до места. Какие вчерашние домашние лица. Женщина с русыми волосами в дамской шляпке на голове выходит из коляски. За ней последовали еще две дамы. Давайте спрячемся от них. Бежим. Скорее. Боже мой! Боже мой! Ну почему я плачу и радуюсь, как дура? Как ты посмел, ведь я умоляла тебя. как ты? Волшебник делает успокаивающие жесты. Входит кавалер, сопровождавший дамскую свиту. Здравствуйте, хозяюшка. Простите, что я врываюсь к вам. Может быть, я помешал, может быть, мне уйти? Нет, нет, что вы. Не уходите, садитесь, пожалуйста. Можно положить узелок? Конечно. Кавалер прикрывает поочередно носком грязного ботинка второй грязный ботинок. Вы очень добры. Какой славный уютный очаг. И ручка для вертела, и крючок для чайника. Вы королевский повар? Нет, я первый министр короля. Кто-кто? Первый министр его величества. О, когда-то. Все угадывали с первого взгляда, что я министр. Я был такой сияющий. Я был такой величественный. Знатоки утверждали, что трудно понять, кто держится важнее и достойнее, я или королевские кошки. А теперь сами видите, я танцую эти жалкие танцы для всеобщего веселения. И главное, ни на что другое уже не способен. Как по-вашему, получается? По-моему, не очень. По-моему, тоже. В целом, весьма посредственно. Ну, что же вас довело до такого состояния? Дорога, хозяюшка. Дорога? Дорога. В силу некоторых причин мы, группы придворных, были вырваны из привычной обстановки, отправлены в чужие страны. Это само по себе мучительно. А тут еще этот тиран. Король? Нет, что вы. К его величеству мы давно привыкли. Тиран – это министр-администратор. Он единственный из всех нас умеет путешествовать, достать лошадей, накормить нас. Правда, все это он делает плохо, но мы вовсе ничего такого не можем. Не говорите ему, что я жаловался. А то он меня оставит без сладкого. Ну почему же вы не пожалуетесь королю? Ха! Короля он так хорошо, как это говорится на деловом языке, обслуживает и снабжает, что государь ничего не хочет слышать. Подходит русоволосая девушка со свитой принцессы. Что ж такое в самом деле? Порядочных женщин, воспитанных дам, держать бы на черном теле. Что вот подох до черта с два, добра не жди от паразита. На кой мне дьявол моя голова, когда она три дня не мыта? Где мыло, где мочалка, где? Черт его знает, когда все это кончится. Мы запаршивимся тут к свиньям, пока этот ядовитый гад не соблаговолит выдать нам мыло. Простите, хозяйка, что мы без стука. Мы одичали в дороге, как чертова мать. Позвольте представить красу и гордость королевской свиты. Первую королевственную даму. Фрейлины принцессы Аринтия и Аманда. Простите, хозяйка, но я вне себя. Его окаянное превосходительство министр-администратор не дал нам сегодня мыло. Не дал пудры, не дал духов. Я убеждена, что он все это продал туземцам. Подлец! Когда мы выезжали из столицы, у него была только жалкая картонка из-под шляпы, в которой у него лежал бутерброд и его жалкие кальсоны. Я повторяю, кальсоны! А теперь этого мерзавца 33 лапса и 22 чемодана. Не угодно ли вам умыться с дороги, сударыня? Ну, у нас же нет мыла! Я дам вам все, что потребуется, и сколько угодно горячей воды. Горячей воды? Она светает. Мыться! Да! Снова вспомнить оседлую жизнь! Да! Какое счастье! Тише, он идет сюда! сам приближается. Умоляю, ни слова, я вам ничего не говорил. В красивой дорогой одежде, в шляпе, играя тростью, заходит администратор. Величественно подает прислуге свою шляпу. Народится, все о себе, только о себе. Будете мешать? Оставлю без обеда. Кстати, ко всем относится. Извините. Администратор читает у себя в блокноте. 4 фунта придворным. 2 в уме. 3 фунт королю. 1,5 в уме. 1 фунт принцессе. 0,5 в уме. Итого за утро 6 фунтов. Неплохо. Мимо проходит жена волшебника. Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательен. Чего зря время терять? В полночь жду. Как вы смеете? Смею, дорогая моя. Смею. Вы сумасшедший? Напротив. Я так нормален, что даже сам удивляюсь. Вы негодяй. Да. А кто нынче хорош? Вот сегодня, например, вижу, летит бабочка, головка крошечная, безмозглая, крылышками бег-бег-бег-бег-бег. Ну, дура-дурой. Воробушка тоже не лучше. Береза тупица, дуб, осел, речка, кретинка, облака-идиот, лошади, предатели, люди-мошенники. А что делать? Весь мир таков, что стесняться нечего. Хорошо, когда женщина есть, леди дама, сеньора Фелина. А для женщины главная честь, когда есть не рядом мужчина. И повсюду, тем более здесь, где природа тиха и невинна. А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Займи воробушек, прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ам-ням-ням-ням, дай шмык-шмык-шмык-шмык. Администратор дирижирует перед свитой. Бочка, крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Он ее голубушку подходит к жене волшебника. Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится эта ошибка. Полез на приставную лестницу. Крылышками бя-бя-бя-бя, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Спускается к Свите, парит над нею. А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ам-ням-ням-ням. Падает вниз. Ой, Господи. Ну как, придете? И не подумаю. А еще пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу. А кто у нас муж? Волшебник. Предупреждать надо. Администратор уходит перед выходом. Был неправ. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить, искупить. Все. Ушел. Король выбегает из своей комнаты с пистолетом. Стоит на втором этаже, облокотившись на перила, рядом придворные. Честное слово, мне здесь очень нравится, очень. Дом так устроен, славно, с любовью. Так взял бы и отнял бы, честное слово. Спускается к волшебнику. Вот хорошо, что я здесь, а не дома. Я дома не удержался бы и заточил бы вас в свинцовую башню. Это у нас на рыночной площади. Ага. Жуткое место. Ты помнишь? Днем жара, ночью холод. Тут узники. И на вас мучаются так, что даже тюремщики плачут. Плачут от жалости. Вот. Ну, скажи. Да. Так взял бы и заточил бы. Да. А домик себе изверг. А вы думаете, что я же король, от темени до пят. Король я. Он думает, что для меня раньше короли лучше были. Ну что, все мы изверги на одно лицо. Один к одному. Сударыня, прошу вас. Куда вы подевали мою дочь? Ваше Величество, принцесса приказала нам отстать. Их Высочество угодно было собирать цветы на прекрасной поляне возле шумного горного ручья в совершенном одиночестве. Вот какое право она имела мою дочь маленькую крошку оставить одну? В траве могут быть змеи, от ручья дует. От кого? От ручья. Администратор наблюдает в подзорную трубу. Вон она идет. Живехонько, здоровехонько. Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Пустите меня. Король перехватывает трубу. А, идет? Идет. Идет. Правда идет. Татюра моя идет. Вон она, Единственная засмеялась. Теперь задумалась. Улыбнулась. Ай, как... Нежно ты, ой, ласка, вот как. Что это за юношка, который здесь рядом ты? Кто это? Нравится он ей, значит, и мне тоже нравится. Родители живы? Умерли. Великолепно. Братья и сестры есть? Нет, нет. Еще лучше. Так. Я, пожалуй, ему титул, состояние, пусть путешествует вместе с нами. Не может он быть плохим человеком, раз так понравился ей. И мне, значит, и нам тоже. Ну-ка, хозяйка, на минуточку сюда. Хозяйка, он славный юноша. Очень, но я... Нет, никаких ног. Сто лет человек не видел свою дочь радостной, и вдруг ему говорят «но». Я не хочу этого слушать, не надо. Я счастлив, и все, не надо. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Уберите хлеб из Арины. Я подожгу Арину. Здравствуйте, господа. Я уже видела вас всех сегодня, но мне кажется, что это было так давно. Господа, этот юноша мой лучший друг. В детстве я всегда завидовала девочкам, у которых были братья, а сейчас я жалею об этом, потому что он мне нравится больше, чем родной брат. С братьями ссориться, а с ним я никогда не могла бы поссориться. Он любит то, что люблю я, и понимает меня, даже когда я говорю непонятно, и я понимаю его, как самое себя. Видите, как он сердитый? Знаете почему? Я скрыла от него то, что я принцесса, а он их терпеть не может. Правда, правда. И вы знаете, мне хотелось бы, чтобы он увидел, как не похожа я на других принцесс. Дорогой мой, да ведь я их тоже терпеть не могу. Не смотрите на меня с таким ужасом, ну прошу вас, не пугайте меня. Не надо. Ну хотите, я поцелую вас. Нет. Ни за что. Ни за что. Прощайте. Прощайте навсегда. Парень убегает. Да держать! Держать! Господ! Вскакивает на коня. Скачет прочь. Что? Ничего, ничего, родная, ты ни в чем не виновата. Нет, нет. Ему не понравилось то, что я при всех говорила о братьях. Ужасно, нелепо. По-книжному глупо. И потом еще. Боже мой, как я забыла самое позорное. Я сказала, что поцелую его, а он... Ускакал, не оглядываясь, на своем сумасшедшем коне, прямо в город, без... ускакал, без дороги. Принцесса бежит на второй этаж. Да что это? Ты куда? Назад! Я сказал, на... куда? Назад! Назад! На... назад! Король смотрит со второго этажа вниз. Палач, приготовься. Палач достает из чемоданчика топор, точит его. Король спускается на первый этаж. Господа придворные, молитесь. Принцесса заперлась в комнате. Никого не пускают, вы будете казнены. Ваше Величество, а вот я подумал. Все, песочные часы. Быстро. Администратор ставит песочные часы. Помилую. Но того. Кто? Пока бежит песок в часах, объяснит мне все и научит, как быть с принцессой. Думайте. Песок бежит быстро. Говорите коротко, по очереди точно и ясно. Первый министр. Государь, по крайнему моему разумению, взрослые не должны вмешиваться в любовные дела детей. Вы умрете первым. Сударыня, говори. Много-много лет назад, Ваше Величество, я стояла у окна, а юноша на черном коне мчался прочь от меня по горной дороге. Была тихая-тихая лунная ночь. И топот копыт Говори ты скорее, Каян. Песок-то сыплется. Не мешать. Ведь одна порция на всех. Порция одна. А нам что останется? О, вот. Продолжай. Ни разу с тех пор не видела я бедного юношу. Как вы знаете, вышла замуж за другого. И вот жива. Спокойно и верно служу вашему величеству. Ну, ты уже сложишь голову на плахе. Ладно? Ладно. Докладывай. Ну, ваше величество, вот самый лучший способ утешить принцессу, выдать ее замуж за человека, доказавшего свою преданность, ну, знание жизни, распорядительность и состоящего при короле. Говоришь о палаче? Что, ваше величество, я его с этой стороны не знаю совсем. Узнаешь. На втором этаже выходит принцесса в черной мальчуковой одежде с пистолетом в руках. Дочка, что ты? Зачем пугаешь меня? Куда ты собралась? Этого я никому не скажу. Отличная девушка. Король лезет ползком по ступенькам на второй этаж. Доченька, мы едем с тобой. Принцесса стреляет. Спускается вниз. Отец. Я очень люблю тебя. Но не сердись, я уезжаю одна. Задержать быстро! Клянусь. Я убью каждого, кто последует за мной. Возвращается наверх. Запомните это все. У меня теперь своя жизнь. И я хочу быть одна. Задержать! Удержать любой ценой! Выпрыгивает из окна на коня. Скачет прочь. Ох, какая девушка. Без дороги! Горы! Распутится, заблудится! Упадет с седла, запутается в времени! Ну что вы стоите? За ней! Папа, пошли, пошли. Принцесса поглядела, что застрелит каждого, кто последует за ней. Каждого. Я буду следить за ней, ездили! За камушками буду ползти! Ваше величество, ну куда вам сейчас в камушки? Ну куда им? К травке буду ползать от родной дочери. Король перебрасывает ногу через перила, пытается прыгнуть со второго этажа. Ну не брошу ее! За мной! Папа, пошли, папа, пошли. Жена волшебника сидит на полу, встает. Теперь ты доволен? Волшебник сидит за столом, прикрыв лицо своей рукописью. Отбрасывает рукопись в сторону. Подходит к картине с насекомым. Достает складной нож. Вспарывает картину. Раздвигает полотно, как двойные двери. На черном фоне полыхают языки пламени. За столом в шубе сидит хозяин трактира. На столе рюмка с вином. Ну и погодка. Принцесса в черной мальчуковой одежде кочергой поправляет огонь. Сколько лет живу здесь, на горной вершине, среди вечных снегов? От такого урагана не припомню. Хорошо, что трактир построен надежно. Как хороший замок. Трактир Эмилия. Эмилия, Эмилия. Она уже седая, наверное, теперь. Замужем давно. А все-таки мечтаю хоть голос ее услышать. Принцесса уходит на второй этаж. Добро пожаловать, господа! Прошу вас! Добро пожаловать! Погодите! Погодите, господа! Погодите! Прошу, прошу, прошу! Быстренько! Ой, сударыня, не плачьте, я помогу вам. Прошу, прошу, пожалуйста. Прошу, горячего вина, пожалуйста. Прошу. Пожалуйста. Хозяин всех усаживает за стол. Простите, с кем имею честь? Впрочем, я привык, что странники не называют свои имена. Король сидит весь укутанный. Да при чем тут это? Король я. Добрый вечер, Ваше Величество. Добрый вечер, трактирщик. Несчастен я очень. Это случается, Ваше Величество. Дочка пропала. Мерзавцы. Дармоеды. Оставили без присмотра ребенка. Дочка влюбилась, поссорилась, переоделась мальчиком, скрылась. Дармоеды, бездельники. Ой. Кто живет в трактире-то? Знаменитый охотник с двумя учениками. Охотники? А может, охотники-то, они, может, ее тоже могли повстречать? Они же охотятся всюду. Нет, этот охотник теперь совсем не охотится. Чем занимается? Борется за свою славу. Король берет у трактирщика рюмку. Он добыл уже 50 дипломов, подтверждающих, что он знаменит. Что делает-то? Отдыхает. Бороться за свою славу, что может быть утомительнее. Ну и тогда черт с ним. Эй, вы, приговоренные к смерти, ну путь! О, Господи! Путь, путь, ой, путь! В такую погоду в горы. Это, вернее, гибель, Ваше Величество. А как быть? Держите ключ от самой большой комнаты. Да что я там буду делать? Ходить из угла в угол. А на рассвете мы вместе двинемся на поиски. Берите ключ. Берите. И вы, господа, получите ключи. Всем отдыхать, набираться сил. Берите свечи. За мной. За мной. Спокойно. Пожалуйста, за мной. За мной. Вот так. Ученик охотника осматривается. Идите смело, здесь никого нет. Если сейчас охотники сюда подъехали, я тебя застрелю, как зайца. Господин охотник, а при чем здесь я? Да молчи ты. Куда не едешь отдыхать, везде толкутся эти окаянные охотники. Ненавижу. Еще охотничьи же, он начинает обсуждать охотничьи проблемы. В Крите, в Косе, ученик тоже мне называется. Убить тебя мало. Письма отнес? Отнес еще до буря. И начальнику охоты? И начальник, как отошел обратно, следы видел. Заячьи, лисьи. Черту следы. Нечего мне заниматься всякими глупостями, когда там внизу всякие завистники и глупцы роют мне яму. Может, не роют? Не-не-не, роют. Копай. Конечно, копают. Под меня сейчас вообще копают все. Ну и пусть себе. А мы настреляли бы дичи целую гору. Они нам ему роют, а мы им добычу. Ну и вышло бы, что мы молодцы, а они подлецы. Дурак. Вот как начнут там сейчас внизу обсуждать каждый мой выстрел. Лису, мол, он убил, как в прошлом году. Ничего нового не внес в развитие охоты. А если вообще чего доброго промахнешься? Это я-то, который всю жизнь бил без промаха. Нет, ты лучше молчи. Молчи, а то я тебя убью. Дурак. Где наш наручник? Убьетесь. Молодец. Конечно. У вас кто новый, тот и молодец. Это охотник, это рыбай, дурак. Это гостиница? Да. Хозяин сейчас выйдет. Вы охотник? Да нет, нет, что вы, я не люблю охотников. Я тоже. Я их ненавижу. Хотя сам охотник, знаменитый. Учтите. Очень жаль. На своем веку, не считая мелкой дичи, я пристрелил 500 оленей, 500 коз, 400 волков, 99 медведей. Убивать медведей — это все равно, что убивать детей. Хороши дети. Вы видели их когти? Да, но они короче, чем охотничьи кинжалы. А сила медвежья. Не нужно было дразнить зверя. О, вы знаете, я так возмущен, что у меня просто нет слов. Придется стрелять. Но ученик, а ну, ученик, ружье, живо. Сейчас я вас убью, молодой человек. Мне все равно. Принцесса приносит ружье. Приступим. Еп. Так, вот смотри, ну, ученик, смотри и учись. Сейчас этот нахал и невежда будет убит, потому что он ничего не понимает в искусстве. Он человек. Стороночку. Дуло ружья упирается в вошедшего трактирщика. Но съешьте сначала порцию охотничьих сосисок. Знаете, ни одной этой сосиски я вашей не съем, пока на меня лазеет этот нахал. Отнесите эти сосиски в мою комнату, я его убью после ужина. Парень смотрит на переодетую принцессу. Простите, у вас нет сестры? Принцесса отворачивается. Дело в том, что вы ужасно похожи на девушку, которую мне нужно забыть как можно скорее. Бежит наверх. Куда же вы? Не хочу напоминать то, что необходимо забыть. И голос. Ужасно похожий голос. Вы бредите? Очень может быть. Я как в тумане. От чего? Я ехал трое суток без отдыха, без дороги, когда я... Я хотел проехать мимо этой гостиницы, мой конь заплакал, как ребенок. Вы убили кого-нибудь? От кого вы убежали, как преступник? А? От любви. Какая забавная история. Прошу вас, не смейтесь, потому что я узнал об этой девушке нечто такое. И когда? Когда она сказала, что поцелует меня? Глупая девчонка. Что? Презренная дура. Не смей мне это говорить. Она этого стоит. Это не тебе судить. Хвастун, болтун, хитрец. Я? Первому встречному рассказывать о своих победах. Но это же не так. Так, она глупа. Изволь о ней говорить почтительно. Она глупа, глупа, глупа. Как? Дура. Парень снимает со стены шпагу. Дерзкий щенят наказывает. Бросает принцессе вторую. Защищайся. Я к вашим услугам. Парень под напором принцессы падает на пол. Второй раз падает. Волшебник просыпается, встает. Ходит по своему дому, осматривается. Шестеренки в механизме остановились. Нагибается чинить. Сражение продолжается. Парень прижимает принцессу к стене шпагами, сложенными крест-накрест. Снимает с нее шапку. Принцесса отбивается. Парень сидит на полу. Принцесса, это вы? Какое счастье! Вы... Зачем вы здесь? 3 дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Слышите? Я и не собиралась целовать вас. Я и не думала влюбляться в вас. Вы меня так обидели, что я все равно отомщу вам. Я докажу вам, что вы мне безразличны. Умру, а докажу. Принцесса уходит. Бежать. Бежать. Медведь проклятый, бежать, чтоб не погубить ее и себя. Бежать. Трус. Парень оглянулся. Трус! Смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Совершенно. Парень направляет на волшебника пистолет. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок и рвет. Волшебник смотрит на него, не моргая. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трынь трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить. Парень прикладывает пистолет себе к виску. Стальной клинок. Убирает пистолет. Посмешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку. Идет, садится. Конец первой серии.